Или такое: «С нашим властителем мы дойдем до окраин земли, разделим радость, счастье и свет. Мы строим эту державу радости и веселья. Явиться должны все. Жизнь начинается». Рене, наша медсестра-бретонка, также была членом Global Team. Ей даже повезло участвовать в трех крестовых походах, возглавляемых самим новым мессией в Соединенных Штатах Америки, Японии и Корее. Корейская компания запомнилась особо. 750 миссионеров из разных стран однажды утром 1976 года высадились в Пусане, порту на южной оконечности страны, где 24 годами ранее Мун Сан Мен с горсткой учеников построил свою первую церковь, барак из листового железа и самана. На причале мунисты забросали прибывший из Японии паром лентами и серпантином так, что он утопал в них. За 3 месяца миссионеры выполнят громадный объем работы. Для Рене и ее товарищей речь идет не только об обращении в свою веру и наборе новых последователей, но также о подготовке митингов, на которых выступал Мун. Крестовый поход с триумфом заканчивается на острове Йойдо, что расположен напротив столицы страны Сеула. Здесь собралось более 1 000 000 человек. Мун бросает в гигантскую толпу: «Коммунизм – враг Бога и человечества». Он требует, чтобы тысячи присутствующих мунистов дали клятву отдать, если понадобится, своей жизни ради защиты Южной Кореи и 38-й параллели. По ней проходит граница между 2 корейскими государствами. Такое обещание, по представлению преданных мунистов, не просто красивый ритуал. Ведь 2 месяцами ранее Вьетконг победоносно вступил в Сайгон. Вербовка. Итак, большинство обитателей Мони знают, что они активисты антикоммунистического движения. Однако перед полицейскими они на эту тему не распространяются. Сознательно, чтобы избежать обвинения секты в том, что она одновременно является французским филиалом транснациональной компании и местной секции антикоммунистического интернационала, или просто потому, что вопросы веры и проявления себя внутри общины занимают их больше, чем политические наваждения горячо любимого наставника, пока еще рано судить об этом. Следует отметить только, что первый контакт с будущими последователями секты никогда не носит политического характера. Миссионеры должны использовать тщательно разработанные приемы, чтобы привлечь в лоно церкви новичков. Выглядеть спокойными, безмятежными, всегда улыбаться, не отпугивать собеседника категоричными суждениями или слишком настойчивыми расспросами. Сколько парижан, нью-йоркцев, мюнхенцев, окликнутых на улице молодыми людьми, предлагающими им купить журнал, так и не узнали, что отдали 5 минут своего времени, а иногда и монету, церкви единения преподобного отца корейца Мун Сан Мена. Если только речь не идет о приглашении прохожих на митинг или манифестацию с участием их вождя, крестоносцы конца 70-х предпочитают не упоминать имени своего мессии. Иностранные миссионеры собравшиеся во Франции для Великого Крестового похода 1975 года.